Эшфорд Делюф. Мужчина стоял возле окна и угрюмо смотрел на рассвет. Красиво. Небо окрашивалось в яркие краски грядущего дня. Да только вот на душе у следователя скребли кошки. Он даже мог дать этому чувству название — чуйка. Эшфорд знал, что где-то его оставили в дураках, но пока не понимал, где. Сегодня, как только мужское общежитие содрогнулось от взрыва, первая мысль была далека от работы. Люф жаждал убедиться, что с мальчишкой Мелье все в порядке. В комнате первокурсников царил полный хаос, среди которого потеряно стояла девушка — Рика, сестра Ника. И вот тут что-то не сходилось. С первого взгляда, как только он увидел эту парочку, что-то внутри громыхнуло да врезало под дых. Сначала он не понимал, почему его интерес переманивает то Рика, то Ник. И что вообще последний вызвал интерес? В прошлую встречу с Рикой на Эше снизошло озарение, а сегодня и вовсе осознание. Будучи полуэльфом, Эшфорд впитал с молоком высокородной маменьки все недостатки расы. Внешность, уши, голос и выбор Ари, который не зависел от эльфа. Для многих счастье обрести нечто вроде родственной души, но, правда, следователь не предполагал таких поворотов судьбы, и что эта особенность его расы коснется полукровку. В окно неистово забилась муха. Она стучалась в стекло, пытаясь его протаранить. Эшфорд щелкнул пальцами, и насекомое благополучно улетело, перестав самоубиваться. «Ари? Рика Мелье?» Не звучало. «Рика и Ник Мелье?» Его Ари, и сердце начинало биться учащенно. Да только вся эта ситуация пахла бредом. Люф не понимал, как может Рика не вызывать интереса сейчас, а в другие моменты хотелось вырвать ее из оков Академии и увезти домой. И как так случилось, что Ник Мелье вызывал у мужчины острый приступ негодования, потому что его хотелось утащить домой наравне с Рикой? Эш схватился за голову. «Только бы не пресловутая любвеобильность дедули-оборотня!» — шептал он себе под нос. «Только бы не это!»